Глава 5. Держать человека за ухо так, что еще чуть-чуть и оно оторвется, куда надежнее, чем лошадь за поводья. К тому же это весьма эффективное средство получения информации. Пусть хозяин уха испытывает легкую боль, очень больно делать не надо, и он начнет отвечать на ваши вопросы. Если он явно лжет, добавьте немного боли, и тогда он сам превратит свое тело в детектор лжи. Тут нужна не сила, а точный расчет. Сержант Плесков, его правое ухо по-прежнему было зажато между пальцами Рима, решил, что ночью улицы выглядят весьма странно. «Считай, что ты в дозоре», — сказал Рима. «Сейчас будешь патрулировать свой участок». Три черные тени копошились возле одного из домов. Темнокожая девушка крикнула: «Ма, это я! Впусти меня, слышь?» Другой тенью был молодой негр. Его рука, сжимавшая дешевую ножовку с рукоятью наподобие пистолетной, находилась у горла девушки. «Совершается преступление», – прошептал Рима, указывая на противоположную сторону улицы. «Да, плохие жилищные условия, преступление против представителей третьего мира». «Нет», – поправил Рима, – «ты не экономист. Ты не эксперт по жилищной политике, ты полицейский. Смотри лучше. Парень держит пилу у горла девушки. Это как раз для тебя». «Интересно, зачем он это делает?» «Нет, не то. Ты не врач-психиатр», — снова возразил Рима и повернул ухо сержанта до критической точки. «Думай дальше. Что ты должен делать?» «Пикетировать муниципалитет с требованием создать рабочие места для афроамериканской молодежи?» «Мимо», — сказал Рима. «Провести антироссийскую демонстрацию?» – предположил сержант Плесков в промежутке между приступами боли. «Никакого расизма в данном случае, сержант Плесков. И жертвы, и преступники все черные», – сказал Рима. Один из бандитов заметил Рима, сержанта и Чиуна. Очевидно, он решил, что троица не стоит его внимания, и снова повернулся к двери, ожидая, пока мать девушки откроет ее. «Ну ладно, старуха», – сказал негр постарше. «Настало время для прямых угроз. Сейчас мы распилим дельфинии горло, ты слышишь? Открывай дверь и задирай юбку. Сыграем в папу-маму. Будет ночь удовольствий вам обеим». Итак, очевидно, попытка группового изнасилования, вполне вероятно, ограбление. И я бы сказал, очень возможно, что и убийство, резюмировал Рима. «А ты, Чиун?» «Что я?» – спросил Чиун. «Ты бы это так не назвал?» «Я правильно назвал состав преступления?» «Преступление – это юридический термин», – сказал Чун. «Я вижу двух мужчин, совершающих насилие в отношении девушки. Кто знает, какое у нее есть оружие?» «Никто. Чтобы выяснить окончательный вердикт, я должен точно отделить правду от лжи. А я знаю только одну правду – как правильно дышать, двигаться и жить». «Итак, правы ли они?» «Нет, они все неправы, потому что дышат неправильно, а движутся в полусне». Так завершил свою речь мэтр Чиун, президент коллегии адвокатов и генеральный прокурор в одном лице. «Ну что, видишь?» Сержант Плесков сделал еще одну попытку увильнуть от ответственности. «Ты должен арестовать их?» – велел Рима. «Их двое, а я один». «У тебя пистолет», – напомнил Рима. «Арестовать и подвергнуть опасности мою пенсию, выслугу лет, бесплатную фирменную одежду и все прочее? Они не нападают на полицейского. Эта девушка слишком молода, чтобы быть полицейским. Или ты применишь оружие против них, или я применю его против тебя», – сказал Рима и отпустил ухо сержанта. «Ага, ты нападаешь на полицейского и угрожаешь его жизни», – заорал Плесков и выхватил пистолет. Пальцы крепко вцепились в черную рукоятку полицейского кольта 38-го калибра. Револьвер был заряжен великолепными тяжелыми свинцовыми пулями с надрезом посередине, наподобие пули «Дум-Дум», способными разнести в клочья физиономию противника. Применение таких пуль было запрещено не только при охране порядка в Нью-Йорке, но и согласно Международной Женевской конвенции в военных целях во всем мире. Но сержант Плесков знал, что пользуются оружием только для самообороны. Оружие необходимо, когда покидаешь пределы Аспена, штат Колорадо. Он всегда выступал в поддержку законов, запрещающих ношение оружия, потому что это позволяло ему быть на хорошем счету у начальства. Какая разница? Законом больше, законом меньше. Это Нью-Йорк. Здесь огромное множество законов. Самых гуманных законов во всей стране. Но действует только один закон. И сейчас сержант Плесков собрался провести его в жизнь. Закон джунглей. На него напали. Ему чуть было не оторвали ухо. Ему угрожали. И сейчас этот свихнувшийся тип из ФБР заплатит за это. Но револьвер словно бы выплыл из его руки, а пальцы судорожно сжали воздух. Парень из ФБР, одетый слишком небрежно для агента ФБР, вроде бы поднырнул под револьвер, слился с ним, и вот уже револьвер у него в руках. И он протянул его сержанту, и Плесков взял револьвер и снова попытался выстрелить, и у него опять ничего не вышло. «Или они, или ты», — сказал Рима. Резонно согласился сержант Плесков, все же не до конца уверенный, не сочтет ли компания, проводящая служебное расследование, данный случай превышением необходимой обороны. Расстояние вполне позволяло произвести прицельный выстрел. Бабах! Негр повыше упал, голова его дернулась, как у куклы-марионетки. Бах! Бабах! Выстрел перебил позвоночник второму бандиту. «Я хотел, чтобы ты их арестовал», — сказал Рима. «Знаю», — ответил сержант Плесков как бы в полусне. «Но я испугался. Сам не знаю почему». «Все окей, ма!» — крикнула девушка. Дверь распахнулась, и наружу выглянула женщина в голубом халате. «Слава богу! Ты в порядке, детка?» – спросила она. «Полицейский! Это он!» – ответила девушка. «Храни вас Господь, мистер!» – крикнула женщина, пустила дочь в дом, заперлась на несколько замков и забаррикадировала дверь изнутри. Сержант Плесков испытал странное чувство. Он не мог определить, какое именно. «Гордость!» – подсказал ему Рима. «Иногда с полицейскими такое случается». «Знаешь», – возбужденно сказал Плесков, – «я и еще кое-кто из моих ребят могли бы в часы свободное дежурство ходить по улицам и делать что-то подобное. Разумеется, не в форме, а то на нас донесут комиссару. Я знаю, раньше некоторые полицейские старой закалки занимались такими делами, ловили грабителей, воров и, если надо, выпускали кишки тем, кто мешал людям спокойно жить, даже если нападали на самих полицейских. Пошли за саксонскими лордами». «Подожди, я хочу выяснить, кто прикончил миссис Мюллер, поэтому мне надо поговорить с ними», – предупредил его Рима. «Мертвые не разговаривают». «Да ну их в задницу», – заявил Плесков. «Перестрелять всех до одного». Рима отобрал у него револьвер. «Не всех, только плохих». «Верно», — согласился Плесков. «Можно я перезаряжу?» «Нельзя», — сказал Рима. «А знаешь, мне может статься за это даже ничего не будет. Лордам совсем не обязательно знать, что именно полицейский помешал ограблению и изнасилованию. Пусть думают, будто это дело рук родственников. А может, эти ребята не уплатили мзду мафии. Тогда вообще никто никакого шума не поднимет». От этой мысли Плесков несколько приободрился. Он не был твердо уверен, не проболтаются ли женщины. Но если хоть одно словечко достигнет ушей преподобного Джосаи Уотсона и совета чернокожих священников, тогда не видать Плескову отчислений из пенсионного фонда. Его могут даже уволить. Если это произойдет, он в крайнем случае может открыть свое дело и предложить гражданам вооруженную охрану. Если дело выгорит, ну что ж, тогда безоружные люди снова смогут ходить по улицам Нью-Йорка. Он еще пока не знал, как назвать свою новую фирму, но ведь всегда можно обратиться в рекламную кампанию. К примеру, так, «Квартал защита». Все жители квартала стали бы сообща оплачивать эти услуги. Можно было бы даже придумать для сотрудников особую форму. Тогда бы преступники знали, что им больше не позволят причинять вред жителям квартала. «Идея сногсшибательная», — решил про себя сержант Плесков. «И видит Бог, такая фирма просто необходима городу Нью-Йорку». У высокого забора, окружавшего залитый бетоном школьный двор, сержант Плесков заметил синие джинсовые куртки саксонских лордов. 20 или 30 темных силуэтов двигалось вдоль забора. Сержанту вовсе не нужно было читать надписи у них на спинах, даже если бы он и смог это сделать в такую темную ночь. Куртки были, можно сказать, униформой саксонских лордов. Сначала он испытал страх от того, что оказался на этой улице без их разрешения, но вспомнил, что у него есть револьвер, и им можно воспользоваться. Человек, который предъявил удостоверение сотрудника ФБР, протягивал ему револьвер. Плесков спросил, можно ли его перезарядить. «Это саксонские лорды?» – спросил Рима. «Да, мой револьвер, пожалуйста», – попросил Плесков. «Если пустишь его в ход без разрешения, тебе придется его съесть», – предупредил Рима. «Справедливо», — согласился Плесков. Мозг его лихорадочно перебирал безграничные возможности уникальной операции «Квартал защита». Люди, защищающие жителей, могли бы тоже ходить по улицам с оружием, как он сейчас. Людям в форме, выходящим на улицу с оружием в руках, для защиты мирных граждан можно дать какое-нибудь броское наименование, думал полисмен. Он не мог сразу придумать, какое именно, и вставил патроны в барабан револьвера. Чун внимательно посмотрел на американского полисмена, потом на группу молодых людей. Парни шли с наглой самоуверенностью, свойственной уличным хулиганам во всем мире. Для людей, естественно, стремление сбиваться в стаю. Но хотя при этом возрастает их общая сила, мужество каждого отдельного человека уменьшается. «Вы кто есть такое?» – крикнул самый высокий парень. Для Чиуна и Рима это было знаком того, что у банды на самом деле нет никакой согласованности в действиях. Если вожаком является тот, кто больше всех, значит, чтобы стать первым, он использовал физическую силу, а не ум и не хитрость. Такая банда подобна сборищу незнакомых людей. «Ты хочешь знать, кто я такой?» – поправил Рима. «Кто есть такое? Я так говорил!» – сердито повторил Верзила. «Ты хочешь знать, кто я?» «А я хочу знать, кто ты», — сказал Рима. «Это типа плохо воспитан», — заявил Верзила. «Может, воспитан?» — спросил Рима. Парень, похоже, имел в виду именно это. «Да я его прикончу», — прошептал сержант Плесков. «Сержант, ты мне говорить, кто такие саксонские лорды?» — выкрикнул парень на неудобоваримом уличном наречии. «Эй, с тобой, косоглазый! На нашей улице нет фонарей. Это потому белые угнетатели делают жестокость нам, людям третьего мира. Я буду английский профессор, когда научусь читать. Начальник кафедры. Им нужно нигеров. Это закон. Английская кафедра самая здоровенная в мире. Черные сделали английский язык. Белые украли. Эй ты, вонючка, проваливай». «Мне не совсем ясно, о чем ты говорил, но насчет вонючки я понял», — сказал Рима. Воткнул два пальца правой руки парню в пупок, нащупал позвоночный столб и переломил его. Воздух со слабым свистом вырвался из пробитых легких. Темная фигура перегнулась пополам, косматая голова ткнулась прямо в ребристые резиновые подошвы новеньких кроссовок. С внутренней стороны ступни на кроссовках были маленькие красные звездочки. Если бы зрение высокого негра еще не отказало, то он мог бы рассмотреть прямо под этими звездочками надпись «Сделано в Тайване». Слух предварителя лордов также больше не работал, и потому он не зафиксировал громко прозвучавший в прохладной предрассветной мгле стук падения на мостовую пистолета 45-го калибра. Пистолет выпал из его собственной правой руки. «Чего там? Чего случилось?» – раздались голоса юных саксонских лордов, увидевших, как от их лидера вдруг осталась только половина, а потом и она медленно упала вперед. Так что, когда он окончательно упокоился на мостовой, ноги его аккуратно лежали поверх туловища. «Мертвый!» – простонал кто-то. «Этот тип сделал жестокость нашему брату!» «Убей его!» – крикнул другой. «Белая вонючка, и с ней сержант Плесков! Эй, Плесков, у тебя что в руках?» «Не надо!» – прошептал Рима сержанту. «Еще рано!» В банде было еще два пистолета, калибром поменьше. Рима отобрал их у владельцев, прибегнув к довольно болезненным приемам. Когда четвертый член банды забился в конвульсиях, призывы к кровной мести поутихли. А когда пятая копна в стиле афро соскочила с плеч, как взбесившаяся швабра на тугой пружине, настроение юнцов изменилось кардинальным образом. Угроза сменила покорность, поведение господина, поведение раба, картинные наглые позы. «Нет, сэр, да, сэр», и почесывание в голове. И вот они уже стоят, тихие и мирные, в 4 утра, послушные и никого не трогают. Они только и ждут, чтобы показался какой-нибудь симпатичный белый старичок, и они бы ему помогли. «Да, сэр». «Выверните карманы и руки на забор», – скомандовал сержант Плесков, улыбаясь в полном экстазе. «Жаль, что я не захватил пар 20 этих штучек, чтобы надеть им на запястье и запереть». «Как они их там называют?» «Наручники», — подсказал Рима. «А, да, точно, наручники», — вспомнил Плесков. Рима задал вопрос о срытом до основания здании. Про здание никто ничего не знал. Тогда Рима сломал палец. И быстро выяснилось, что дом находится на территории саксонских лордов, что банда наведывалась к Мюллерам несколько раз, что мужчину зарезали. но никто из присутствующих не имел отношения к кровавому финалу миссис Мюллер. Боже правый, нет, никто из них на такое не способен. Что, другая банда? – спросил Рима. Нет, – был ответ. Рима сломал еще один палец. Ну, так как? – сказал он. Кто убил мистера Мюллера? Кто пришил старика? Парни вполголоса посовещались, какого именно белого старика Рима имеет в виду. Который плакал, кричал и умолял больше не бить? Этот белый старик? Или который напустил на ковер лужу крови? Тот, что говорил с немецким акцентом, сказал Рима. А, точно, который говорил, а смешно, вспомнил один. Насколько Рима смог себе уяснить, в том здании было два белых старика. Первого саксонские лорды убили, потому что он не хотел им показать, где лежит шприц для инъекции инсулина. Второй, когда увидел, что они вот-вот вломятся в его квартиру, и предпринял отчаянную попытку оказать сопротивление. Один из парней широко ухмыльнулся, вспомнив, как 70-летний старик пытался драться с ними. «Ты был там?» – спросил Рима. «Ага, вот забава была с этим стариком», – парень ухмыльнулся. «В следующий раз поищи для забавы кого-нибудь помоложе», – сказал Рима и стер ухмылку, рассыпав ее по тротуару белым жемчугом зубов. Потом взял парня за затылок и пропустил его голову через сетку забора, как черную кочерыжку через овощерезку. Голова застряла, тело задергалось на весу, забор содрогнулся, и таким образом на этом месте, недалеко от пересечения 180-й улицы и Уолтон-авеню, было установлено раз и навсегда, что над попытками белых стариков сохранить жизнь смеяться не рекомендуется. А теперь попробуем еще раз. Кто убил миссис Мюллер? «Иди Амин», – сказал один из юнцов. «Я, кажется, предупредил вас, чтобы вы воздержались от шуток», – сказал Рима. «Я не шучу, Иди Амин, это наш босс. О, ты убивал его! Вон он!» И он показал на мостовую, где тело вожака банды лежало в виде сложенного перочинного ножика. «Он? Он убил миссис Мюллер?» – уточнил Рима. «О, да, сэр, он убил». «Один? Не ври. В одиночку ни один из вас не сумеет даже спуститься по лестнице». «Не один, мистер. Большой Бо, он тоже». «Что за Большой Бо?» – спросил Рима. «Большой Бо Пекинес. Он убил». «Который из вас Большой Бо Пекинес?» «Его нет, сэр. Он уехал». «Куда уехал?» «Нью-Йорк. Когда полиция приехала и стала копаться в доме, Бобо, он решил лучше уехать в Нью-Йорк, там переждать». «Куда именно в Нью-Йорк?» – спросил Рима. «Никто не знает. В Нью-Йорке одного нигера не сыщут, верно?» Рима кивнул. «Верно». «Что ж, будем ждать возвращения Бобо». Сержант посветил фонариком. Казалось, кто-то вытряхнул содержимое аптечки на тротуар к ногам подростков, прислонившихся к школьной ограде. Пузырьки с таблетками, пакетики с белым порошком, дешевые безделушки и какой-то сморщенный зеленый комочек. «Это что такое?» – спросил Плесков. «Человеческое ухо», – пояснил Чун. Ему довелось видеть отрезанные уши в Китае. Там похитители сначала присылали палец вместе с требованием выкупа, а если выкуп не платили, то присылали ухо как знак того, что жертва мертва. «Это чье?» – спросил Рима. «Мое», – ответил парнишка, явно не старше 14 лет. «Твое?» – удивился Рима. «Ага, мое. В метро. Мое». Рима внимательно посмотрел на парня. Оба уха были на месте. «Отрезал. Это мои ухи». «Хватит!» – заорал Рима. Волна гнева захлестнула его, и он нанес смертельный удар прямо в середину черного лица. Но искусство Синанджо – это путь совершенства, а не путь гнева. Рука вонзилась в цель со скоростью передачи нервных сигналов, но ненависть нарушила точность и ритм движений. Рука пробила череп и воткнулась в мягкий, теплый, неотягощенный знаниями мозг. Но пробивая лобную кость на такой скорости и без обычного ритма, одна из косточек кисти треснула. Движение руки замедлилось, и она вернулась вся в крови и в боли. «Достаточно», – заявил Чун. «Ты использовал искусство Синанджо в суе. И вот результат. Посмотри на эту руку, которую я тренировал. Посмотри на это тело, которое я тренировал. Посмотри на это злобное, разъяренное, раненое животное, в которое ты превратился, как всякий белый человек». Услышав последние слова Чиуна, один из парней крикнул, повинуясь рефлексу. «Точно!» Чиун, мастер Синанджо, положил конец столь грубому вторжению в сугубо личную беседу. Длинные тонкие пальцы Чуна вроде бы медленно-медленно поплыли по направлению к широкому носу, но когда желтая рука коснулась черной физиономии, результат был такой, что если бы по голове изо всей силы ударили бейсбольной бикой. Крак! Парень упал, голова раскололась, а мозг вытек на тротуар, как яйцо на сковороду. Чун снова обратился к Риму. «Возьми одного из них, и я покажу тебе, как тщетны и по-детски наивны твои поиски справедливости. Справедливость недоступна для человека на земле, и она всего лишь иллюзия». Справедливость? Справедливо ли было тратить свои нечеловеческие способности на разборки вот с этими, которые явно не представляют никакой ценности ни для кого, а еще меньше для себя самих? Что за справедливость? Пошли. «Рука совсем не болит», – солгал Рима. Он держал плечо в таком положении, чтобы даже мельчайшие отзвуки дыхания не дошли до кисти, где пульсировала дикая боль. Он понимал бессмысленность своей лжи, ибо Чиун сам когда-то научил его, по каким признакам можно распознать, где у человека очаг боли. Это заметно потому, как тело пытается прикрыть раненый орган, а плечо Рима было выставлено вперед, чтобы рука могла висеть вертикально и неподвижно. «Тише, ради бога, тише!» – молил про себя Рима, уже забывший и, как надеялся навсегда, о том, что бывает такая боль. «Выбирай!» – сказал Чиун, и Рима ткнул пальцем в одну из темных фигур. И вот таким образом в их компанию попал 16-летний Тайрон Уокер, известный также под именами Алик Аль-Шабур, Молоток, Ласковый Тай и еще под тремя другими, ни одной из которых, как Рима выяснил позднее, он не мог дважды произнести одинаково. Чиун с Рима расстались с сержантом. Тот, увлеченный новой идеей положить конец насилию на нью-йоркских улицах, в 3:55 утра остановил золоченый кадиллак, за рулем которого сидел крутого вида негра с крутой головой и могучими, как стена, плечами. В машине было еще четверо чернокожих. Человек за рулем сделал резкое движение, и сержант Плесков разрядил кольт 38-го калибра в лицо врачу-ортодонту из ближайшего пригорода и в остальных пассажиров машины. Двух бухгалтеров, специалиста по борьбе с коррозией металлических конструкций и заместителя председателя комиссии по водоснабжению штата. Когда днем Плесков услышал сообщение об этом по телевидению, он немного заволновался. Кто их знает? Вдруг им придет в голову произвести баллистическую экспертизу, как это делается в Чикаго. За убийство 5 ни в чем не повинных людей в автомобиле нью-йоркского полицейского могут отстранить от работы на несколько недель. К тому же они чернокожие. За это Плесков мог и вовсе потерять работу. Тайрон пошел с двумя белыми. Правда, второй был вроде желтый, но светлый. Тоже можно сказать белый. Кто его разберет? Тайрон пригрозил поколотить их, но тогда белый, у которого была ранена рука, ударил его здоровой рукой. Тайрон перестал грозить. Они привезли его в гостиницу. А, так вот, что нужно двум этим педикам. Но Тайрон им даром не дастся. $50, сказал Тайрон. Бесплатно. Это изнасилование. «Ты нужен пожилому джентльмену, но вовсе не для этого», — сказал молодой белый, тот, который сделал жестокость саксонским лордом. Они спросили Тайрона, не хочет ли он есть. Он хотел, и еще как. Гостиница была прямо рядом с парком в центре города. Она называлась Плаза. Тут были огромные странные старинные комнаты и очень красивый ресторан внизу. Как в закусочной полковника Сандерса, только тут еду приносили. Здорово. Алик Аль-Шабур, он же Тайрон Уокер, заказал себе пепси и две сладкие палочки. А этот белый заказал для Тайрона бифштекс с овощами. Себе он заказал просто тарелку риса. Зачем этот белый заказал, что Тайрон не хочет? Потому что вредно есть много сладкого, сказал белый. Тайрон увидел, как желтый пробежал длинными смешными пальцами по раненому пальцу белого. Смешно. Но белый вдруг расслабился, словно палец больше не болит. Волшебство. Подали еду. Тайрон съел хлеб и крекеры. Белый велел Тайрону съесть все. Тайрон сообщил, что Белый может сделать с тарелкой. Белый схватил Тайрона за ухо. «Больно! Ой-ой-ой, правда больно! Уй, больно же!» Тайрон голоден. Тайрон все съест. Все-все. И эту белую жесткую штуку, она никак не режется. Вдруг Тайрона осенило. Он понял, что если полоски, которые он отрезал от этой белой жесткой штуки, скатать в шарики, будет легче ее проглотить. «Не ешь салфетку, идиот!» – сказал Рима. «Вот!» – сказал Чиун. «Он же не знает ваших западных обычаев. И это тоже одно из доказательств того, что ты не сможешь добиться справедливости. Даже если он убил ту старую женщину, которую ты не знал, но смерть которой принимаешь так близко к сердцу, его смерть не вернет ее к жизни. Я могу сделать так, что убийца не будет наслаждаться жизнью». «Но при чем здесь справедливость?» – спросил Чиун. «Я не умею добиться справедливости. А ты, Рима, ты, которому далеко даже до 50, ты добьешься?» Он кивнул на черного парня. «Вот тебе типичный пример. Это существо зовут Тайрон. Можешь воздать ему по справедливости?» Тайрон выплюнул последнюю полоску салфетки. «И почему этот белый сразу не сказал, что ее не надо есть?» «Эй, ты!» – обратился к нему Чиун. «Расскажи о себе, потому что мы должны знать, кто ты». Эти двое могли причинить ему боль, и это были не учителя и не легавые, которые только грозят и никогда ничего не делают. Так что Тайрону пришлось ответить. «Хочу найти моих предков, великих предков, африканских королей, мусульманских королей». «Хочешь узнать свою родословную как в наследии?» Рима вспомнил популярную, полную самых фантастических измышлений книгу, рассказывающую о том, как некий негр отыскал родину своих предков. Если бы какой-нибудь роман содержал столько фактических ошибок, он вызвал бы массу критики, хотя художественное произведение – плод авторской фантазии. Но эта книга претендовала на историческую и считалась документальным произведением, хотя в ней хлопчатник рос в Америке до того, как стал сельскохозяйственной культурой. Рабов доставляли прямиком из Африки в Северную Америку, а не на Карибские острова – как на самом деле. И самое смешное, в ней черного раба отвозили в Англию для обучения, хотя в те времена любой раб, ступавший на землю Англии, по закону автоматически становился свободным. Эта книга стала учебным пособием для колледжей. Рима ее прочел, и его восхитила уверенность автора в своей правоте. Сам Рима не знал, кто его предки и в чем его наследие. Его сразу после рождения подкинули в сиротский приют. И это было одной из причин, почему организация под названием Кюре сделала именно его своим орудием. Никто не будет о нем скучать. И действительно, у него не было ни одного близкого человека, кроме Чиуна. Но в Чиуне для него соединилось все. И предки, и наследие. Великое наследие Синанджу, простирающееся вглубь времен на тысячи лет. Рима не волновало, соответствуют ли истине факты, изложенные в наследии. Ему хотелось, чтобы это было правдой. Кому будет плохо, если даже на самом деле это белиберда? Может быть, людям нужно именно это? «Я знаю, я могу найти великого короля мусульман, мое большое наследие, если сделаю самую трудную часть. Я могу, конечно, я могу». «Что за трудная часть?» – спросил Рима. «У всех саксонских лордов одна трудная часть. Узнать назад 100 лет, а потом 1000 лет. «Так что же это?» – еще раз спросил Рима. «Мы можем дойти до великих мусульманских королей Африки, если сначала найти наших отцов. Пиги, ему лучше всех получилось. Он знает 3 мужчин, один наверняка отец. Он, считай, уже почти дошел до короля». Чиун поднял вверх палец. «А теперь пораскинь мозгами творение природы. Попробую представить себе старую белую женщину. И вот тебе 2 картинки. На одной она закрывает дверь и уходит. На другой она лежит мертвая у твоих ног. Мертвая и неподвижная. Ну, какая картинка хуже?» «Закрывает дверь плохая картинка», «Почему?» – спросил Чун. «Потому что деньги остались у нее. А другая картинка, она мертвая, а ее деньги у меня». «А разве хорошо убивать стариков?» – спросил Чун с улыбкой. «Ага, они лучше всех. Молодой он тебя убьет. А старики, они лучше всех, они слабые. Нет проблем, особенно если белые». «Спасибо», – поблагодарил его Чун. «Ну вот, Рима, ты что, убьешь его и будешь считать это справедливостью?» «Ты прав, черт побери», – сказал Рима. «Это не человек», – изрек Чун, ткнув пальцем в сторону чернокожего парня в синей джинсовой куртке с надписью «Саксонские лорды» на спине. «Справедливость существует для людей, а это не человек, это даже не плохой человек. Плохой человек поступает так же, как этот, но плохой человек будет знать, что он поступил плохо. Это существо даже не имеет представления о том, что старых обижать не годится. Нельзя воздавать по справедливости тому, что не доросло до человека. Справедливость – это понятие из мира людей». «Ну, не знаю, не знаю», – задумчиво произнес Рима. «Старик, он прав», – заявил Тайрон, инстинктивно почуяв, откуда придет избавление. С ним уже 13 раз официальные лица проводили разъяснительную работу, и он научился загодя распознавать ветер свободы. «Ты станешь убивать жирафа за то, что он съел лист?» – спросил Чун. «Если бы я был фермером, я бы, черт меня подери, постарался не подпускать жирафов к моим деревьям. Вполне вероятно, я бы и стрелял в них», – ответил Рима. «Возможно. Только не называй это справедливостью. Это несправедливость. Нельзя наказать лист дерева за то, что он тянется к свету. И ты не можешь воздать по справедливости груши, которая созрела и упала с дерева. Воздать по справедливости можно только людям, обладающим свободой выбора». «Не думаю, что это существо следует оставить живых», — сказал Рима. «А почему бы и нет?» — поинтересовался Чун. «Потому что это мина замедленного действия». «Возможно», — улыбнулся Чун. «Но, как я уже сказал, ты ассасин, ты карающая рука императоров. Чистить унитазы не твоя задача. Тебя не для этого нанимали». «Нет, сэр, не надо чистить унитазы. Чистить унитазы. Нет, сэр, не надо чистить унитазы». Тайрон запрыгал на стуле, прищелкивая в такт пальцами. Дорогой белый с золотом стул задрожал от его прыжков. Рима посмотрел на парня. «Таких, как он, великое множество. Какая разница? Одним больше, одним меньше». Кисть правой руки еще ныла, но он знал, что ни один хирург в мире не вправил бы кисть лучше, чем это сделал Чун. Процесс заживления идет с такой же скоростью, как и у младенца, когда все резервы организма используются в максимальной степени, весь организм функционирует значительно более эффективно. Рука пройдет, но не сорвется ли он снова во время работы? Он посмотрел на руку, потом на Тайрона. «Ты понимаешь, о чем мы говорим?» — спросил Рима. «Ничего я не понимаю. Трепетесь чего-то». «Ну так вот, я еще немного потреплюсь. Я считаю, что должен убить тебя за все преступления против этого мира, которые ты совершил. Худшее из них то, что ты родился на свет. Я считаю, что справедливость именно в этом. А вот Чун считает, что тебя надо оставить в живых, так как ты не человек, а животное. А животному воздать по справедливости невозможно. А ты сам как считаешь?» «Я думаю, я лучше пойду отсюда». «Прибереги эту мысль, Тайрон», — сказал Рима. «Ты еще некоторое время останешься в живых, пока я решу, кто прав, я или Чун». «Не спеши, спешить не надо», — Рима кивнул. «А сейчас я задам тебе несколько вопросов. Если во время убийства что-то было украдено из квартиры, где этот товар в конце концов окажется?» Тайрон замялся. «Ты собираешься мне солгать, Тайрон?» – предупредил Рима. «Лгут люди, а не звери. Солги, и ты человек. А раз ты человек, то я тебя убью, чтобы воздать тебе по справедливости. Понял?» «Если что украли, товар берет переподобный Уотсон». «Что за переподобный Уотсон?» – спросил Рима. «Не передоботный», – поправил Тайрон. «Передодобный». «Он хочет сказать преподобный», – сказал Чун. «Я уже достаточно изучил этот диалект». «Кто это?» – спросил Рима. «Проповедник и большой жук. Его иметь дома и все такое». «Он что, ваша крыша? Скупщик?» «Всем жить хотеть». «Чун, «Кто за него в ответе?» – спросил Рима. «Кто должен был научить его, что красть, убивать, насиловать и грабить – это плохо?» «Ваше общество. Общество устанавливает нормы, которые человек должен соблюдать. Школа, семья, церковь, так?» – спросил Рима. Чиун кивнул. «Тайрон, ты ходишь в школу?» – спросил Рима. «Ясно, хожу. Умеешь читать?» «Не, я не читаю. Я не собираюсь быть хирург по мозгам. Хирург, он и читает. У них в метро губы шевелятся, читают, где выход». «А ты знаешь кого-нибудь, у кого губы не шевелятся, когда он читает?» «Не, только не в нашей школе имени Макольма, Кинга и Лумумбы. Это только толстозадые ученые в колледже». «Многие люди в мире не двигают губами, когда читают. Правду сказать, большинство». «Так то черные обезьяны, дядя Том, тетя Джайма, те, что под белых обезьянничают. Я умею считать до 1000. Хочешь послушать?» «Нет», — сказал Рима. 200, 300, 400. Рима подумал, а не заткнут ли Тайрону рот. Тайрон перестал считать сотнями до 1000. Он заметил блеск в глазах Рима и не захотел, чтобы ему сделали больно. Когда в номере зазвонил телефон, Рима снял трубку. Чиун внимательно рассматривал Тайрона, ибо видел в нем нечто новое для себя. Существо, по форме напоминающее человека, но в душе лишенное чего бы то ни было человеческого. Надо его тщательно изучить и передать это знание последующим мастерам Тинанджу, чтобы у будущих мастеров было одним незнанием меньше. Если что-то и способно уничтожить вас, так это именно незнание, неведение. Знание дает неоспоримые преимущества. «Смитти», — сказал Рима в трубку. «Я, кажется, скоро отыщу вашу машинку». «Хорошо», — донесся из трубки уныло-кислый голос. «Но за этим стоит нечто большее. Одно из наших зарубежных агентств перехватило кое-какую информацию из Москвы. Сначала мы думали, что русским ничего не известно об этом деле, но потом мы обнаружили, что они знают даже слишком много. Они заслали сюда своего человека, некого полковника Спасского». «Я не знаю по имени всех русских засланцев», — сказал Рима. «Так вот, он полковник, и ему 24 года. И в таком возрасте полковниками зря не становятся, если это вам может чем-то помочь». «У меня хватает дел и без того, чтобы следить за продвижением русских шпионов по службе», — сказал Рима. Чиун одобрительно кивнул. «Самое американское в американцах – это их стремление все переделать, особенно то, что и так уже работает достаточно хорошо. Вот пример. Мастер Синанджу, показав высоты своего мастерства, создал из Рима великолепного убийцу, а они пытаются переделать его в нечто иное. Нельзя сказать, что это иное столь же бесполезно, но любой человек при достаточной тренировке может стать сыщиком или шпионом. А чтобы стать настоящим ассасином-убийцей, нужны особые качества». И Чиуна радовало, что Рима так твердо противостоит назойливым уговорам Смита. Чиун кивнул головой, чтобы Рима понял, сколь правильно он поступает, не поддаваясь глупой болтовне Смита. «Они заслали полковника», — продолжал Смит, — «и сделали это блестяще. Мы думали, прибор Мюллера их совершенно не интересует, но это не так. Однако теперь, как сообщают наши источники, они обнаружили кое-что получше. Два технических устройства, значительно превосходящие по характеристикам и по значимости прибор Мюллера». «Итак, значит, теперь я ищу не только прибор семьи Мюллеров, но и этого полковника Спасского и два новых сверхмощных устройства, которые он заполучил». «Да, совершенно точно», — подтвердил Смит. «Знаете что, Смитти, плевал я на ваше задание». Рима с видимым облегчением бросил трубку. Когда телефон зазвонил снова, он выдернул шнур из розетки. Когда явился мальчик посыльный, чтобы проверить, работает ли телефон, Рима дал ему $50 и попросил больше его не беспокоить. Когда появился заместитель управляющего и потребовал все-таки подключить телефон снова, Рима недвусмысленно дал ему понять, что очень устал и хочет спать. А если его еще раз побеспокоит, то он подключит телефон прямо к носу заместителя управляющего. Больше их этой ночью никто не тревожил. Рима запер Тайрона Уокена в ванной, предусмотрительно застелив пол старыми газетами.